Такая приживчивость, с одной стороны, объясняется всеобъемлюще разумным характером христианства, из которого вытекает нравственный абсолют. Но, с другой стороны, православие нашло на Руси предельно благодатный человеческий материал, поскольку вообще мало кто так слепо и беззаветно предается всякой возвышенной императивности, как русак. Положим, немец тоже способен обольститься до самозабвения какой-нибудь идеей, включая тупые и вздорные, вроде национал-социализма, но в том-то вся и штука, что русский человек единственно в том случае подпадает под обаяние аксиомы, если за ней стоит ослепительно возвышенный идеал. Это, вероятно, от бедности. Народы, чтущие собственность и с головой занятые в материальном производстве, исповедуют удобного необременительного бога и веруют как-то гигиенично, в меру приличия. Но для бедняков вроде нас, тибетцев, индусов стоического толка, суфистов и любических иудеев, религия — это все. Дело естественное, для бедняков почти не существует зацепок во внешней, посюсторонней жизни, и поэтому они сосредоточены на мечте. Недаром мы в начале XX века, Воленс Ноленс, расплевавшись с Христом, которому поклонялись 1000 лет, с восторгом приняли коммунистическую религию, тоже обязывавшую отстрадать свое в этой жизни ради обещанного Царствия Божия на земле. Правда, у новой веры было то заманчивое преимущество, что она исключала самую загадочную супостась Бога, отсроченное торжество справедливости над пороком, и представитель эксплуататорских классов, безо всяких проволочек, у ближайшего отхожего места получал воздаяние за свои неправедные дела. Также недаром нынешнее юношество представляет собой источник неслыханных бедствий и катастроф, поскольку у него обе религии отобрали, поскольку молодой человек развивается точно в безвоздушном пространстве, как гомункул в банке, а между тем Россия без религии не стоит. Русский человек может продуктивно существовать, если только он идеалист по химическому составу крови, и его не так волнует провалившаяся крыша, как именно Царствие Божие на земле. Вот ведь Владимир I святой. Человек только-только принял Христову веру, но так органично проникся ее законом, что уже не в состоянии казнить разбойника за разбой. Или у нас такой воздух, что гуманистическое учение немедленно становится материальной силой и руководит нами непосредственно как инстинкт. Однако и то правда, что Владимир I святой был один такой чудак во всю историю российской государственности. Недаром он и святой, преемники же его легко казнили правых и виноватых, неизменно манкируя заповедью «прощайте врагам вашим» и прочими, взывающими к милости и человеколюбию, словно от Христа ничего не осталось, кроме формулы «не мир я принес, но меч». Начиная с непосредственного преемника, князя Ярополка I Окаянного, погубившего своих братьев Бориса и Глеба, все без исключения вожди нашей нации совершили за свою жизнь такую пропасть недоброкачественных поступков и прямых преступлений, что невольно приходишь к выводу. Отправление высшей власти отрицает обыкновенную порядочность и мораль. Если даже наш государь как личность особых нареканий не вызывает, то он всегда мерзавец как государь. Взять хотя бы князя Ивана I Калиту. Вроде бы человек он был хороший, нищелюбивый, с демократическими наклонностями. А в 1327 году, по приказу ордынского хана Узбека, ходил походом на Тверь подавлять тамошнее восстание против монгольских оккупантов. Сжег город, до нитки разграбил княжество и угнал в китайское рабство с 1000 тверичан. Или вот государь Александр II Освободитель. Тоже был хороший человек. Поэт Жуковский его воспитывал. Но зачем он перевешал младшее поколение народовольцев, в сущности людей психически несостоятельных, которых нужно было изолировать и лечить? Это большая тайна, отчего властелин всегда уголовный преступник, хотя бы и вынужденный обстоятельствами, в то время как обыкновенный человек на деле исповедует правила «не укради и не убей». Может быть, штука в том, что вообще государственность постольку зла, преступна, несообразна с человеческим естеством,